«Товарищи, объявляю открытое партийное собрание институтской парторганизации открытым. Слово для доклада на тему «Состояние идеологической работы в институте и задачи партийной организации в борьбе за идейную чистоту наших кадров» имеет заместитель директора, кандидат технических наук товарищ Харитонов. Докладчик вышел на кафедру, разложил бумажки, постучал по микрофону. В ответ металлически зачихали громкоговорители в разных углах зала и значительно произнес: «Товарищи!» Костя разглядывал Харитонова. В институте это был человек новый. Новая метла чисто метет. На кафедре стояла метла, приготовившаяся мести без пощады. Небольшое, нюхающее обезьянье лицо, гладкая, желтоватая лысина, с оборкой мочальных волос, туго натянутая на череп, как тесная шапочка. Время от времени он подергивал, словно мигал, кожи головы, и тогда шапочка сдвигалась на лоб. Доклад начался заурядно. Харитонов пересказывал статью на ошибки, даже не своими словами, рабски. Шло пока трескучее за здравие. Нет, это был все же не совсем обычный докладчик. Поражало, с каким искусством он, несомненно, читая по бумажке, делал вид, что не читает, а говорит. То и дело он поднимал глаза, жестикулировал свободно рукой и въедливо мелко кивал своей шапочкой. От его певучих, скаридных интонаций шла одуряющая, подлая скука. В тоске Костя разглядывал затылки и уши впереди сидящих. Обычная скучающая толпа, слышащая в сотый раз одно и то же. В зале стоял слабый безличный шумок, маленький гомон дыханий, переброшенных друг к другу слов, скрипа стульев, словно мельница какая-то молола. Уши насторожились, и шумок переменил тембр, когда докладчик сказал «однако». На этом слове он патетически повысил голос. «Ничего нового. Все еще пересказ газетной статьи. Намертво припаянные эпитеты. Фашиствующие лакеи империализма, оголтелые мракобесы. А сколько славянизмов! Удивительно, как у нас любят ругать торжественными церковнославянскими оборотами. И же с ними, ничто же сумняшися. Предполагается, что так создается особая, сверхъядовитая ирония, убивающая на месте. Мертвые слова, воскрешенные, чтобы убивать». Да, большая сила слова. Человек, на которого направлен поток слов достаточно высокой концентрации, погибает. Докладчик дошел до кибернетики. Приверженцы этой, с позволения сказать, науки из кожи лезут вон, чтобы показать отсутствие принципиальной разницы между машиной и живым организмом. Игнорируя качественное своеобразие жизни, этой высшей формы существования материи, они рассматривают живой организм как своего рода вычислительную машину. Костя обернулся к Юре. Тот не смотрел, ковырял обивку стула. «Товарищи!» — вдруг возопил докладчик так, что все вздрогнули. «Но ведь эти домыслы отбрасывают науку на 200 лет назад, Да-да, на 200 лет назад к идеям французского буржуазного материалиста Ламетри, написавшего трактат «Человек-машина». Такова новизна новых идей господ кибернетиков. Этого пассажа в газете не было. Сам, видно, придумал сукин сын. Он опаснее, чем казался, не только исполнитель, творец. А Харитонов разошелся. Вот что значит оторваться от чужого текста. Он импровизировал. В голосе появились надрывные кликушеские ноты. Кого он напоминал? Камлающего шамана? Гитлера? Вообще творческое зло. Мы должны сорвать с них маску, показать, кому на деле служит кибернетика, самой оголтелой реакции, заклятым врагам человеческого рода. Вот кому служит кибернетика. Нет, это было жутко. Не пользуясь готовым текстом, докладчик извергал все такие же готовые, злобные, ходульные фразы. Казалось, каждую из них нужно было долго вынашивать, питать ядом, а тут они рождались на ходу. Только панический страх идеологов империализма перед пролетарской революцией мог породить такое ублюдочное создание псевдонауки, как кибернетика. Главный принцип создания таких фраз – многоэтажность, как виртуозный мат. «Скорее бы о нас», – думал Костя. Тоска его душила, смертная, страшная. «Товарищи, вам всем, вероятно, известно, что недавно в Центральной печати были разоблачены идейно-порочные работы группки сотрудников нашего института». Вот оно, зал зарокотал, по рядам ветерком прошло движение. «Излишне называть их имена, но я все-таки назову. Это, с позволения сказать, сотрудники 8-й лаборатории Левин Константин Исакович и Нестеров Юрий Борисович». Докладчик сделал эффектную паузу и устремил туда, где сидели виновные, кривой указывающий перст. «Палец, Вея!» — сказал Юра шепотом. Костя молча сжал ему руку. «Я представитель дирекции!» — кричал тем временем докладчик. «Тоже несу ответственность за то, что мы проглядели вредную антипатриотическую деятельность этой группки. Я говорю «группки», ибо Левин и Нестеров были не одиноки. Их активно поддерживал профессор Поспелов». Николай Прокофьевич громко чихнул. «Никто иной, как профессор Поспелов, поддержал этих раболепствующих перед иностранщиной космополитов и помог им протащить в план новую тему – человек как элемент динамической системы. Вы только вслушайтесь. Это не что иное, как попытка математическими уравнениями описать человека, наиболее совершенное создание природы. Дальше, как говорится, идти некуда. И этот порочный план был утвержден дирекцией». Зал неопределенно забурчал. Костя уже не слушал. Он следил только за интонациями. Выше, ниже. По опыту он знал, что перед самым концом в речи подует ветерком, интонация изменится, голос поднимется, станет торжественным. –